Гранильщик. За 3 месяца фельдфебель фон Румпель съездил в Берлин и в Штутгарт, оценил сотню конфискованных колец, десятки браслетов с бриллиантами, латвийский портсигар с голубыми топазами. Последние недели он живет в парижском Гранд-отеле и рассылает запросы, как почтовых голубей. Каждый вечер перед ним заново оживает мгновение, когда он двумя пальцами держал увеличенной лупой грушевидный алмаз и верил, что перед ним 130-каратное море огня. Он смотрел в льдисто-синее нутро камня, где миниатюрные горные хребты горели алым, коралловым и малиновым огнем, а многоугольники цвета вспыхивали и гасли при вращении, и почти убедил себя, что легенды не лгут, что столетия назад царевич носил корону, ослеплявшую гостей, что владелец камня бессмертен, что прославленный алмаз извилистыми путями истории скатился точно ему в ладонь. То была несравненная радость торжества, но к ней примешивался страх. Камень казался зачарованным, не предназначенным для человеческих глаз. Такое, раз увидев, не забудешь. Но рассудок все-таки взял верх. Грани сходились под недостаточно четким углом. Рундист блестел не алмазным, а чуть жирным блеском. А главное, в камне не было тончайших трещинок, вростков, ни одного включения. «Не бывает настоящих алмазов без дефектов», — говорил когда-то отец. «Настоящий алмаз всегда не безупречен». Неужто он впрямь рассчитывал заполучить камень с первого раза, одержать такую победу за один день? Конечно, нет. Кое-кто подумал бы, что фон Румпель впадет в отчаяние, но это не так. Напротив, он чувствует себя обнадеженным. Музейщики не заказали бы такую качественную подделку, не будь в их распоряжении настоящего камня. В Париже, в промежутках между другими делами, фон Румпель сократил список гранильщиков с 7 до 3, потом до 1. Это некий Дюпон, полуалжирец, который начинал со шлифовки опалов. Перед войной он зарабатывал тем, что гранил из шпинели фальшивые бриллианты для престарелых дам и баронесс. И для музеев. Как-то февральским утром фон Румпель заглядывает в опрятную мастерскую Дюпона неподалеку от Сакре-Кёр. Разглядывает экземпляр драгоценных камней и минералов Стритера, зарисовки плоскостей спайности и тригонометрические диаграммы, используемые при огранке. Найдя несколько пробных форм, сделанных в попытке точно передать грушевидную форму музейного камня, он понимает, что вышел на верный след. По указанию фон Румпеля, Дюпону выдают фальшивые продовольственные талоны. Теперь фон Румпель ждет. У него уже готовы вопросы. «Делали ли вы другие копии? Сколько? Знаете ли вы, у кого они сейчас?» В последний день февраля 41-го года щеголеватый гестаповец является с известием, что Дюпон попытался отоварить поддельные талоны. Его задержали. «Киндерляйхт» — детская игра. Мокрый, по-своему красивый зимний вечер, по краям площади Согласия полосы тающего снега, на окнах блестят капли дождя, и весь город кажется каким-то призрачным. Короткостриженный унтер-офицер проверяет у фон Румпеля документы и отправляет его не в камеру, а в просторный кабинет на 3-м этаже, где за столом сидит машинистка. На стене у нее за спиной намалевана глициния, от модернистской мешанины выцветшей и облупившейся краски у фон Румпеля неприятно рябит в глазах. Дюпон пристегнут наручниками к дешевому стулу из кафетерия. Лицо у него цвета и фактуры полированного тропического дерева. Фон Румпель ожидал, что гранильщик будет напуган, возмущен и голоден, однако тот сидит прямо и спокойно. Если бы не треснувшее стекло в очках, и не скажешь с первого взгляда, что арестант. Машинистка тушит сигарету, измазанную ярко-красной губной помадой. Пепельница до краев наполнена смятыми окурками. Они похожи на горку окровавленных трупов. «Можете идти», — кивает машинистке фон Румпель и переводит взгляд на Дюпона. «Он не говорит по-немецки, герр Фельдфебель?» «Мы объяснимся», — отвечает он по-французски. «Закройте дверь, пожалуйста». Дюпон поднимает глаза, явно храбрясь. Какая-то железа впрыскивает ему в кровь отвагу. Фон Румпелю не надо изображать улыбку. Уголки губ сами ползут вверх. Он надеется получить имена, но на самом деле довольно узнать и число копий. «Милая моя Мари Лора, мы сейчас в Германии, и все хорошо. Я нашел ангела, который попытается переслать тебе эту весточку. Зимние ели и осины тут, на удивление, красивы. И ты не поверишь, но я очень прошу поверить. Нас замечательно кормят. Меню высший класс. Перепелки, утка, тушеный кролик, куриные ножки, картофель, жареный на шкварках, и пироги с абрикосами. Вареная телятина с морковью. Кок-овен с рисом. Пироги со сливой, фрукты и мороженое. И добавки сколько захочешь. Я всегда с такой радостью жду обеда. Будь вежлива с дядюшкой и мадам. Поблагодари их за то, что прочли тебе это письмо. И помни, что я всегда с тобой, всегда рядом. Папа».